После их слияния нить быстро расширилась. Однако, поскольку все больше и больше пучков жизненной энергии исчезли в зеленой ауре, нитянем постепенно овладевла сильная усталость. Мгновение спустя прядь зеленой энергии, которая была значительно больше, чем раньше, вылетела из ладони нитяня и вошла в сердце костяного демона крови. Почти в то же самое время его дремлющее сердце начало энергично биться. В тот момент нитянь почувствовал таинственную кровную связь между ним и костяным демоном крови. Бум! Костяной демон крови с грохотом быстро поднялся на ноги, из-за чего нитянь сильно ударился при падении. 10 дней. На этот раз это продлится 10 дней. Несмотря на то, что нитянь испытал головокружение от потери жизненной энергии и падения, он был уверен, что костяной демон крови останется активными в течение 10 дней. Более того, ему казалось, что его связь с костяным демоном крови стала в разу сильнее. Одна его мысль могла заставить костяного демона крови действовать. Ему больше не нужно было тратить псионную энергию для того, чтобы контролировать косятного демона крови. Однако ему внезапно пришло в голову, что он даже не успел использовать заклинание управления демоном. Метод, который он только что применил, был совершенно другим и гораздо более сложным и необычным. Какого? Ли Цзин почувствовала подъем костяного демона крови и прибыла на место через несколько секунд. Ее лицо выглядело растерянным. Она сказала Нитяню: «Ты освоил заклинание управления демоном, да еще и за такое короткое время. И еще, разве я не просила тебя подождать? Ты должен был пробудить костяного демона крови, когда мы прибудем в призрачную секту». Многие мастера культа крови также бросились к месту событий. У каждого из них было удивленное лицо. Как это возможно? Прошел всего день. Как он так быстро овладел заклинанием контроля над демоном? Ютун тоже была ошеломлена. Она посмотрела на Нитяня так же, как она впервые взглянула на высокоуровневого аутсайдера. «Хэймэм, я думаю, что я действительно смог применить на практике заклинание культа крови», — смущенно сказал Нитянь, поскольку он знал, что метод, который он только что использовал для пробуждения костяного демона крови, не имел абсолютно никакого отношения к заклинанию контроля над демоном, которому учила его Ли Цзин. Во всяком случае, он смог добиться желаемого результата. Глава 214. Как долго он останется активным на этот раз, Нитянь? Слегка нахмурившись, спросила Ли Цзин. «Несколько дней», — ответил Нитянь. «Ты уверен, что ты полностью контролируешь его?» — переспросила Ли Цзин Нитяня. Нитянь кивнул в ответ. «Все, смена плана», — сказала решительно Ли Цзин. «Сегодня мы отправимся в призрачную секту. Теперь, когда костяной демон крови пробудился, нам нужно максимально эффективно использовать его. Нам нужно убить как можно больше аутсайдеров и, желательно, как можно скорее». Она мягко приподняла руку. На этот жест собрались более 20 воинов стадии Великого Неба, включая Хун Цаня и Цзауи, которые словно ожидали этого жеста. «К сожалению, аутсайдеры убили наших ездовых зверей, всех до единого», — слегка сомневаясь, она сказала. «Я не смогу привести вас всех в призрачную секту самостоятельно. По моей оценке, вам понадобится как минимум 2 дня, чтобы добраться туда, и это при условии, что по дороге у вас не будет стычек с аутсайдерами». В этот момент Нитянь, который еще не смог оправиться от головокружения, к своему удивлению понял, что Ли Цзин планировала отправляться прямо сейчас. Костяной демон крови, который, к слову, обладал ростом около 30 метров, сел рядом с Нитянем, словно он чувствовал все его переживания. Даже пригнувшись, костяной демон крови все еще был более 10 метров в высоту, так что Нитяню было бы нелегко запрыгнуть ему на плечо. Стоило Нитяню подумать об этом, так костяной демон крови сразу же наклонился таким образом, чтобы Нитянь мог спокойно подняться ему на плечо. Фьють! Резво подпрыгнув, Нитянь поднялся на плечо костяному демону крови и уже было собрался уходить в призрачную секту под руководством Ли Цзин. Таким образом, он мог не тратить силу на пеший ход, позволяя костяному демону крови нести его. Хаэм! Ли Цзин заметила действия Нитяня. «Нитянь!» — крикнула она. «Костяной демон крови достаточно силен, чтобы нести больше людей. Поскольку ты контролируешь его, прикажи ему, чтобы он поставил других людей себе на спину, чтобы мы могли как можно скорее добраться до призрачной секты». Лица воинов Ци засияли, они все были в предвкушении. «Посмотрим, что я смогу сделать». В тот момент, когда мысль об этом вошла в сознание Нитяня, костяной демон крови, который поднимался с земли в тот момент, снова нагнулся. Затем Нитянь подозвал Хун Цаня и Цзауи присоединиться. Переглянувшись с Ли Цзин, Они оба проследовали к костяному демону крови. Когда они приблизились, вокруг них внезапно всколыхнулась некая аура, которую источал костяной демон крови. Нитянь понял, что эта аура вырабатывается, когда враг обнаружен. «Успокойся», — подумал про себя Нитянь. В следующий момент ожесточенная аура костяного демона крови снова стала спокойной. «Сюда!» Стоя на широком плече костяного демона крови, Нитянь подозвал к себе Хун Цаня и Цзауи. Они были слегка напуганы внезапными колебаниями энергии, но осторожно шагнули вперед и вскочили на плечо гиганта. Похоже, костяной демон крови нормально реагировал на это. «Теперь остальные», — приказал Ли Цзин. Увидев, что ничего не случилось с Хун Цанем и Цзауи, воины Ци стадии Великого Неба из культа крови прыгнули к Нитяню, все один за другим. После того, как все крепко встали и закрепились, Ли Цзин кивнула и сказала: «Поехали». После этих слов цветной лотос вылетел со свистом прямо из ее кольца и, быстрым движением, она села на него и взмыла в воздух. «Не отставай от нее», — провозгласил Нитянь. Внезапно, все вены на костлявом теле гиганта вздулись, и он поднялся в небо, как будто он больше не был связан гравитацией. Взгляд Хун Цаня стал бегающим, он смотрел то на Нитяня, то на костяного демона крови под ногами. Совершенно пораженный, он сказал: «Демон крови, созданный из костяного гиганта восьмого уровня, действительно поразителен. То, что Ли Цзин взяла тебя в свои ученики и позволила стать хозяином костяного демона крови, должно тебя безмерно радовать». Пролетая рядом с ними на лотосе, Ли Цзин сказала с иронией: «А я-то как рада». В то же время темно-красная таблетка вылетела из лотоса Ли Цзин прямо в сторону Нитяня. «Ты, должно быть, потерял много энергии ци и крови для того, чтобы пробудить костяного демона крови», — расслабленно сказала Ли Цзин. «Вот очищенная кровь зверя, 1/3 таблетки должно хватить для восстановления ци и крови». Кровавый лотос взмыл в рассветное небо прямо над гигантом, поднимаясь на десятки, а может и на сотни метров ввысь. Кровавая таблетка, которой Ли Цзин надарила Нитяня, каким-то образом просто плыла в сторону Нитяня. Как только он потянулся, чтобы схватить таблетку, он заметил небольшого духа целиком из энергии, который парил вокруг таблетки и который должен был вернуть ее своей хозяйке, Ли Цзин. 1/3 будет достаточно, и всего то», — пробормотал про себя Нитянь. Хун Цань из секты Ада успокаивал Нитяня своим низким голосом. «Кровавые таблетки, с очищенной кровью духов 4-го сорта, содержат чрезвычайно богатую ци и сущность крови. Я знаю, что ты совершенно особенный, но я уверен, что 1/3 будет более чем достаточно, чтобы восстановить всю энергию, которую ты потеряли. Старейшина Ли хорошо относится к тебе. Эти таблетки довольно трудно достать в царстве небесного пламени. Не обременяя себя этим, он знал, что Нитянь стал ключевой фигурой в нынешнем положении, поэтому он очень не хотел, чтобы с ним что-либо случилось по пути к призрачной секте. Нитянь понимал его добрые намерения. Поскольку он также не мог быть уверен в лекарственной эффективности таблетки, он ущипнул только 1/3 таблетки и бросил ее в рот. Когда она вошла в его желудок, он начал вырабатывать удивительно большое количество энергии. Нитянь использовал свою душу, чтобы исследовать себя, и обнаружил многочисленные лучи энергии, быстро распространяющиеся из его желудка во все уголки его тела, наполняя при этом каждую каплю его крови. Он вновь почувствовал себя живым и полным сил. Но какую бы он ни ощущал энергию, Нитянь не мог сказать, что это было пределом. Зная, что лекарственной эффективности 1/3 кровавой таблетки недостаточно, он открыл глаза и огляделся, обнаружив, что Ли Цзин сидит на своем кровавом лотосе и просто смотрит вдаль. Другие воины Ци стадии Великого Неба вырабатывали энергию, закрыв при этом глаза, разговаривая друг с другом, либо же просто наблюдая за ситуацией на земле. Никто не обращал на него никакого внимания. Нахмурившись, он быстро съел еще 1/3 кровавой таблетки. Сразу же после этого еще один всплеск чрезвычайно богатой энергии наполнил его живот, затем энергия постепенно рассеялась и разошлась в каждую часть его тела. Энергия ци и жизненная сила были восстановлены в полной мере и даже больше. Лишняя энергия не находила себе места, поэтому его сердце начало биться невероятно быстро. В следующий момент лучи энергии, которые бесцельно блуждали в его плоти и крови, казалось, нашли свое предназначение. Его сердце, без малейшего колебания, он послал частичку сознания, чтобы исследовать и свое сердце, и нашел бесчисленные прекрасные лучи энергии, безумно вливающиеся в его сердце. В это же время зеленая нить, которая некогда была спокойна, теперь с жадностью набрасывалась на лучи поступающей энергии. Только через несколько минут все пучки энергии были разорваны и поглощены нитью зеленой ауры. Однако беспокойная зеленая нить двигалась внутри сердца так, словно она искала еще дополнительную энергию. После некоторого колебания Нитянь тайком съел последнюю часть кровавой таблетки, желая узнать, сможет ли это удовлетворить таинственную зеленую ауру. Вся последующая энергия также была поглощена этой таинственной зеленой нитью. Зеленая аура слегка выросла, но больше ничего не произошло. Тот факт, что он пробудил свой первый родовой талант передачи жизни, просто употребляя в пищу мясо зверя, заставил его ожидать, что после поглощения столь могущественного источника энергии, как кровавая таблетка, он сможет раскрыть потенциалы следующих родовых навыков. Он смотрел на успокоившуюся зеленую ауру и был несколько разочарован, так как он думал, что ему придется переоценить потенциал своей родовой силы. Он постепенно успокоился и начал созерцать. Затем он понял, что поток зеленой ауры, должно быть, был там в течение некоторого времени, и он мог находиться там даже до испытания небесных врат. Потребление значительного количества мяса зверя обеспечило зеленую ауру энергией, которая была необходима для пробуждения первого навыка. Глава 215. Он считал, что это произошло из-за того, что он какое-то время находился на грани, и после окончания тех событий, он довольно плотно наелся блюдами из мяса зверя. Поэтому, для того чтобы зеленая аура продолжала расти, ему было необходимо продолжать питаться мясом. Одной кровавой таблетки было для этого было мало. Родовая сила. Нитянь удивлялся глубине таинственной силы, которая находилась у него под сердцем и струилась по всем его венам. Он также был готов потратить много времени, чтобы пробудить свой второй родовой талант. Именно в этот момент Цзоуи из призрачной секты позвал его, указывая вниз. «Посмотри, там, на земле». Нитянь открыл глаза и посмотрел вниз сквозь отверстие между огромными костями гиганта. Он обнаружил, что они летят над огромной темно-красной пустошью. Там на пустошах бежала группа самых обычных людей. За ними гнались двое гигантских низкоуровневых аутсайдеров. Один из даже жевал чью-то руку. По всей видимости, эта рука принадлежала молодой красавице. Лицо Цзоуи омрачилось. Он сказал: «Нитянь, ты можешь контролировать гиганта. Так почему бы тебе не приказать ему подлететь ближе к земле?» «Конечно». Нитянь сразу же подумал об этом. В следующий момент костяной демон крови бросился вниз с огромной высоты, когда он находился менее чем в 100 метрах от земли. Цзоуи спрыгнул вниз. Когда он изящно приземлился, из его браслета выскочили многочисленные знамена. Как только знамена появились, они развернулись против ветра, на них были видны зловещие призраки. Внезапно, сильная аура холода возникла из сознания Цзоуи. Злобные призраки бросились на двух низкоуровневых аутсайдеров. Поскольку они не знали, как использовать энергию своей душ для защиты от воздействия призраков Цзоуи, они бежали и вопили от ужаса, пытаясь спастись. В этот момент знамена бросили вниз и пронзили тела низкоуровневых аутсайдеров. Они упали замертво. Увидев, что Цзоуи убил двух второстепенных аутсайдеров, убегающие люди собрались вокруг него и начали с благодарностью и надеждой повторяли: «Это лорд Цзоуи из призрачной секты. Лорд Цзоуи, вы вернулись с испытания небесных врат». По-видимому, Цзоуи знал их. Он спросил: «Как выглядит Нортленд-Сити?» «Аутсайдеры убили большинство сопротивляющихся жителей», — ответил один из них. «Немногим повезло остаться в живых». На лице Цзоуи появилась гримаса полная боли. Он кивнул этому человеку и сказал: «Вам нужно идти в культ крови. Там вы будете в безопасности». С этими словами Цзоуи быстро запрыгнул на плечо костяного демона крови, который ожидал его в воздухе. «Ах!» Хун Цань из секты ада глубоко вздохнул и покачал головой. Лицо Нитяня тоже омрачилось. Ли Цзин продолжала лететь на своем кровавом лотосе. Только увидев, что Цзоуи вернулся на плечо гиганта, она вновь повела свой лотос по направлению призрачной секты. Пролетая над темно-красными пустошами, Нитянь вдруг вспомнил город темных туч. «Нортленд», — со скрежетом в зубах сказал Цзоуи. Нитянь встал на ноги и посмотрел вниз на город. Его лицо становилось все более мрачным. То, что он видел, было пустым городом, лишь пара низкоуровневых аутсайдеров бродили по пустым улицам. Здесь не было ни жителей, ни членов призрачной секты. Даже спустя некоторое время они не нашли ни одного выжившего. Город, который, к слову, был размером с город темных туч, пал во время набега низкоуровневых аутсайдеров. Нитянь глядел на разрушенный Нортленд, а в душе представлял себе город темных туч. Так же, как и Нортленд, Город Темных Туч также был резиденцией простых людей и кланов, которые просто цеплялись за главенствующие секты. В таком городе, как правило, не более двух мастеров стадии Великого Неба. Город находился под защитой горстки мастеров стадии Неба. Когда к городу подошла армия низкоуровневых аутсайдеров, у них практически не было шансов спастись. Город Нортлинд теперь превратился в руины. Что же случилось с городом Темных Туч? Нитянь не мог перестать волноваться. Он боялся, что даже если Шэньсю, Ли Фань и другие прибыли в город Темных Туч, то уже, возможно, было слишком поздно. Его дедушка и тетя вероятно мертвы, а город захвачен аутсайдерами. Вы заплатите за это, проклятые аутсайдеры. Безжизненный Нортлинд Сити заставил Нитяня понять, насколько жестока эта война между людьми и аутсайдерами. Если бы царство небесного пламени было захвачено аутсайдерами, то вероятнее всего некоторые мастера стадии Великого Неба смогли бы выжить. Но что оставалось простым жителям? Были бы у них какие-либо шансы? Двигаем, для Нортлинда все кончено. Я не чувствую никаких признаков жизни. Сидя на кровавом лотосе, Ли Цзин мягко вздохнула и полетела вперед. Решающая битва будет в призрачной секте. Если мы хотим сделать что-то полезное, нам придется победить основную армию аутсайдеров в призрачной секте. Только так мы сможем предотвратить дальнейшие жертвы. Цзоуи отвернулся от Нортлинда и начал постукивать пальцами все сильнее и сильнее. «Аутсайдеры!» – прокричал в душе Цзоуи. С помощью мысли Нитянь приказал костяному демону крови лететь за Ли Цзин, прямо к призрачной секте. По пути туда они увидели два других города, которые были похожи на Нортлинд. Они находились ближе к призрачной секте, в них также было больше низкоуровневых аутсайдеров, бродивших внутри. Как и ожидалось, они не нашли ни одного выжившего. Нитянь думал о том бесчисленном количестве людских жизней, которые отняли аутсайдеры. Ему стало ясно, что конфликт между людьми и аутсайдерами стал непримиримым. Либо они убьют всех аутсайдеров, либо падут все жители царства небесного пламени. Простые смертные и воины с низким количеством энергии ци никогда не смогут защитить себя от такого бедствия, пробормотал Нитянь. Если мы потерпим неудачу, их неизбежно убьют аутсайдеры. Увидев три города, наполненных изуродованными трупами жителей, Нитянь стал еще более решительным, чем раньше. Он знал, что ему нужно быть сильнее аутсайдеров не только для себя и своей семьи, но и для каждого жителя царства небесного пламени. Только став сильнее, он смог бы вершить свою судьбу и судьбу своих близких. Он больше не обращал внимания на человеческие трупы на пути к призрачной секте. Вместо этого он успокоился, а затем начал наполнять энергией духовые камни, надеясь больше не терять ни секунды и постоянно улучшать свои навыки. В конце концов, он осознавал, что людям необходима помощь. Спустя неопределенный промежуток времени, Ли Цзин наконец сказала: «Мы почти на месте». Все сидящие устремили свой взор куда-то вдаль. Глаза Нитяня метались из стороны в сторону. Перед ним было огромное облако демонической ци, внутри которого постоянно мелькали фигуры многочисленных аутсайдеров. Глава 216. Властелин всех миров. Глава 216. Нитянь видел перед собой 5-километровую область, покрытую настолько густой демонической ци, она казалась огромным черно-фиолетовым вихрем, охватывающим всю призрачную секту. При ближайшем рассмотрении вихрь был очень похож на вихрь в духовном море Нитяня. Единственное различие заключалось в том, что этот вихрь был заполнен яростной демонической ци, которая служила источником энергии для вражеских демонов. Вихрь демонической ци медленно вращался, вокруг него мелькали сотни фигур аутсайдеров. Здесь было около дюжины ярких фиолетовых скоплений, которые сияли так ярко, что даже густая демоническая энергия ци не могла скрыть их. Нитянь очень пристально вглядывался в них и обнаружил, что внутри каждого из сгустков есть хорошо одетый аутсайдер высокого уровня. Казалось, все эти аутсайдеры высокого уровня были равны по силе воинам человеческой ци. Все они источали активные потоки энергии, которые, казалось, приводили в действие вихрь демонической ци, позволив ему постепенно разрушать заклинание бесконечных призрачных стенаний, защитное заклинание призрачной секты. Импульс за импульсом, вихрь притягивал окружающую демоническую энергию ци. Тем не менее, Нитянь не видел, что происходит в призрачной секте, и он не мог ничего ощущать с помощью своей духовной силы. Стоп! Глядя на бушующую демоническую энергию ци, Ли Цзин остановила свой кровавый лотос. Сразу же после этого Нитянь передал эту мысль костяному демону крови. В следующее мгновение костяной демон крови также остановился и начал парить на месте. Нитянь посмотрел на Лицзин удивленным взглядом. Он не знал, какой у нее был план, но уже через мгновение он почувствовал, как из духовного моря Лицзин вырвалась волна мощных энергетических колебаний в сторону площади, покрытой демонической ци, словно огромная морская волна. Он сразу понял, что Лицзин использует свои собственные методы для сбора информации о ситуации в районе, где собрана основная часть аутсайдерской армии. В то же время, Нитянь видел в центре вихря демонической ци город, величественный город, который, казалось, был построен из бесчисленного количества огромных зеленых скал. Город был примерно того же размера, что и Нортлинд, но на каждых городских вратах были выгравированы зловещие призраки. Многочисленные зеленые извивающиеся узоры виднелись на стенах. Эти узоры то скручивались, то расходились, они символизировали воюющих друг с другом духов. Со стороны казалось, что город был полностью окружен призраками. Весь город был окутан полусферой зеленого туманного света, в котором просыпались многочисленные призраки, кричавшие так громко, что можно было оглохнуть. В центре города находилась огромная бездонная яма, из нее сочилась пробирающий до костей холод. При ближайшем рассмотрении можно было понять, что это многочисленные призраки и духи, покидающие эту яму, как бесконечный рой саранчи. Они быстро исчезали в зеленых стенах древнего города. Казалось, что призраки подпитывают заклинание бесконечных призрачных стенаний нескончаемым потоком таинственной силы из загробного мира мира. Несколько сильных мастеров из призрачной секты сидели у края огромной ямы, с закрытыми глазами и лицами, полными ужаса. Они постоянно меняли печати, а флаг рядом с ними развивался против ветра. Казалось, что именно они призывали бесконечный поток призраков из глубин земли с помощью знамени. Однако было очевидно, что они быстро теряли энергию силы на выполнение этого ритуала. За ними стояли несколько других последователей призрачной секты. Всякий раз, когда один из заклинателей больше не мог продолжать ритуал, другой мастер призрачной секты сменял его. Те, кто был заменен, молча удалялись от остальных заклинателей и использовали все виды лечебных таблеток для восстановления своей энергии, чтобы вновь вернуться, если кто-то другой лишится энергии. В стороне от заклинателей худой старик из призрачной секты Чан Сэнь из секты Ада вели разговор. Этот пожилой человек больше напоминал мешок с костями. Это был никто иной, как призрачный глаз, старейшина призрачной секты. Имя призрачный глаз было настолько популярным, что никто даже не помнил его настоящего имени. Он принял это имя с тех пор, как присоединился к призрачной секте и никогда не менял его, даже после того, как он был назначен старейшиной секты. Его изумрудные глаза были настолько глубокими и проницательными, что казалось, будто бы за его зрачками скрываются два океана, которые состояли из тысяч плавающих внутри его глаз призраков. Любой воин человеческой ци, обладающий более низким количеством энергии и силы, сразу же бы испытал как минимум беспокойство, стоило ему только заглянуть в глаза старейшины. Этот человек мог забрать душу более слабого мастера. Очевидно, Чан Сэню не нужно было об этом беспокоиться, так как он был самым могущественным воином ци в царстве небесного пламени. «Призрачный глаз, как долго, по-твоему, будет держаться защитное заклинание?» — хмуро взглянул Чан Ксен. «Два дня». Как только призрачный глаз произнес эти слова, сильные колебания энергии проявлялись вместе с его голосом, который, казалось, мог изменять энергию земли и неба, распространяя вокруг себя энергию загробного мира. Как вы видите, эти старцы не смогут долго поддерживать заклинание. Если заклинание бесконечных призрачных стенаний будет прервано, у них не останется достаточного количества энергии. Если дело дойдет до этого, мы будем вынуждены рассчитывать на ваших людей. Чан Сэнь кивнул и сказал: «Понимаю, я выбрал призрачную секту для такой важной битвы с аутсайдерами не просто так. Ваша способность призывать призраков для поддержания заклинания бесконечных призрачных стенаний очень полезна. К сожалению, ритуал призыва затрачивает невероятное количество энергии. Если бы наше чистилище все еще было в рабочем состоянии, я бы смог использовать его для поимки аутсайдерских демонов и дальнейшего извлечения энергии из их силы. В таком случае, мы бы смогли использовать эту энергию для активации непроницаемой защитной системы. Каковы наши шансы?» — спросил призрачный глаз. В этот момент его глаза наполнились необычайно глубоким светом. Чан Сэнь некоторое время молчал, а затем ответил: «Процентов 30, не больше». Услышав ответ Чан Сэня, Призрачный глаз замолчал. Через некоторое время он сказал: «Вы знаете, какова ситуация в других сектах, должно быть, у них все еще хуже». С мрачным выражением на лице Чан Сэнь сказал: «Секта Сумеречной долины уже пала. Ли Цзин, может быть, продержится немного дольше, но это только вопрос времени, когда падает их культ крови. Возможно, на секту Мистического Тумана еще не нападали, но мы не можем рассчитывать, что они смогут изменить ход битвы в нашу пользу. Мы можем только надеяться, что Ву Цзи одолеет противников и защитит секту Возвышенных Облаков». С этими словами Чан Сэнь покачал головой и вздохнул. Но жизнь чудного Ву подходит к концу. Даже если он изо всех сил будет сопротивляться аутсайдерам, даже если он преуспеет в этом деле, все равно он не сможет дальше цепляться за эту жизнь. У меня бы не было сердца, если бы я предложил ему уйти на покой тогда, когда вы с Ли Цзин отправились на гору Кровавого Пламени. Мой выбор дал небольшой шанс Царству Небесного Пламени пережить эту войну. Если бы не так, то удавка бы уже затянулась на наших шеях. Призрачный глаз тяжело вздохнул. Если мы сможем каким-то образом пережить это бедствие, я определенно отомщу другим измерениям, особенно тому человеку из измерения Перемолотой Земли. Чан Сэнь покачал головой и сказал: «Трудно сказать, сможем ли мы пережить это. Как вы можете так говорить?» Глаза старейшины призрачной секты внезапно начали смотреть куда-то вдаль. На его пугающем лице появилось очень странное выражение. Вдруг он закричал: «Это Ли Цзин, она здесь». Чан Сэнь тоже был поражен внезапной новости. Неужели она уже защитилась от нападающих аутсайдеров? Чан Сэнь знал, что призрачный глаз имел довольно близкие отношения с Ли Цзин. Они обычно собирались для обсуждения методов тренировок и улучшения способов духовного роста. У был уникальный способ общения, который Чан Сэнь никогда не мог понять. Призрачный глаз прищурился, в его зрачках вспыхнуло множество призраков, как будто каждый из них нес некие символы, значение которых было известно лишь ему самому. «Да, она смогла», — сказал призрачный глаз в приподнятом настроении. «И она не одна, костяной гигант тоже прибыл вместе с ней. Как такое возможно?» Чан Сэнь сказал это таким голосом, словно он был шокирован. «Смогла ли она превратить костяного гиганта в демона крови восьмого уровня силы? С костяным демоном крови и Ли Цзин наши шансы увеличатся как минимум на 20%. Тогда нам больше не придется прятаться. Вместе мы сможем дать им бой. Абсолютно точно. Пришла пора размяться». Ужасающая улыбка появилась на лице призрачного глаза. Глава 217. Властелин всех миров. Глава 217. Настало время настоящей битвы. После того, как она вернула частичку духа, которую она отправила ранее к призрачному глазу, Ли Цзин обернулась, чтобы посмотреть на Нитяня, Хун Цаня и других. Затем она сказала: «Нитянь, оставайся здесь и никуда не уходи. Тебе просто нужно приказать ему убить как можно больше низкоуровневых аутсайдеров. Когда вы убьете их, эти высокоуровневые аутсайдеры заметят тебя и среагируют». Затем она обратилась к Хун Цаню и Цзауи. Она сказала им: «Вы двое, прикрывайте Нитяня и старайтесь не вступать в прямой бой с высокоуровневыми аутсайдерами». С этими словами она взмыла ввысь на своем кровавом лотосе. Словно сияющая радуга, она устремилась к центру зоны, которая была покрыта густой демонической ци. Когда она приблизилась к вихрю демонической ци, из ее алого лотоса внезапно распространились многочисленные кровавые нити, их было так же много, как и рук, которые неожиданно потянулись к ее алому лотосу. Словно молнии, они моментально поражали множество низкоуровневых аутсайдеров. Те низкоуровневые аутсайдеры, которые бесновались в демоническом ци, мгновенно начинали испускать жалкие вопли и падать замертво на землю. Нитянь наблюдал эту сцену издалека и был очень поражен подобным зрелищем. Он только что впервые увидел Ли Цзин в деле. Когда он подошел к секте крови, начался ожесточенный бой с Гроти, поэтому у него просто не было времени даже взглянуть на Ли Цзин. Поэтому ее смертоность и мастерство поразили его. Продвинутая степень мастерства. Так вот как она выглядит. Вдруг Нитяню пришла в голову мысль, что лотос, на котором сидела Ли Цзин, был сокровищем связывания душ. Пока он был потрясен этой мыслью, из кровавого лотоса вылетела гигантская кровавая тень, мощь которой ему уже доводилось наблюдать. Как только она вылетела из красного лотоса, вместе с ней появилось еще больше кровавых нитей, которые, при ближайшем рассмотрении, выглядели как цепи, опутывающие гигантскую тень крови. Они были похожи на сосуды, по которым довольно резво бежала кровь. Но Нитянь знал, что это не сосуды и не отдельные от кровавой тучи цепи, наоборот, Эти цепи были частью тела гигантской кровавой тени, бульк, бульк, алые нити, которые пронзили и убили десятки низкоуровневых аутсайдеров, похоже, превратились в огромные сосуды. Эти самые сосуды поглощали и собирали фиолетовую кровь павших аутсайдеров. Спустя несколько секунд от них не оставалось ничего, кроме тонкого слоя кожи и костей. Эти сосуды поглощали все до последней капли. Пока бесчисленное множество высохших аутсайдеров лежало на поле битвы забытые, кровавая тень, которая вдоволь напиталась их кровью, расширилась примерно в 5 раз. В следующее мгновение кровавый призрак откинул назад свою голову и издал содрогающий небо и землю вопль. Интенсивная кровавая аура начала выделяться из каждой клеточки его тела, вскоре его окутал легкий фиолетовый туман. Поистине удивительное сокровище. Хун Цань из секты Ада восхищался поразительной силой существа. Его душа может даже покинуть сущность и использовать заклинание поглощения крови, чтобы усилить себя кровью аутсайдеров. Ли Цзин действительно полностью поглощена этой битвой. Душа кровавого лотоса – это особый вид демона крови. Старейшина Ли Цзин использовала множество тайных заклинаний, чтобы усовершенствовать его, и среди них было наше заклинание – поглощение духов. Цзоуи из призрачной секты глубоко вздохнула и сказал: «Даже если душа кровавого лотоса кажется иллюзией, она на самом деле так же реальна, как мы с вами. Тело духа состоит из густой крови. Душа кровавого лотоса – особый вид демона крови». Нитянь был ошеломлен подобным высказыванием. Он никогда раньше и не думал, что кровавый призрак, похожий на гигантскую тучу, был душой кровавого лотоса. Очевидно, здесь сыграло свою роль заклинание поглощения духа. Теперь Нитянь понял, почему дух был так силен. «Ли Цзин, вы прибыли как раз вовремя». Жуткий голос призрачного глаза эхом отдавался из центра густой демонической ци. Услышав этот голос, Цзоуи почтительно сказал: «Старейшина». Внезапно из-за городских ворот вылетела небольшая фигура, которая сразу же рванула в сторону высокоуровневых аутсайдеров. Это был никто иной, как призрачный глаз, старейшина призрачной секты. В этот момент из зрачков выплыли 2 ужасающих духа, они достигали несколько метров в высоту. Его глаза потеряли былую глубину, похоже, там больше не осталось ни единого призрака. Все призраки как будто бы превратились в этих гигантских духов. «Небесные призраки!» — воскликнул Хун Цань. Сразу же после этого из-за спины старейшины вылетели 9 черных как смоль флагов. Каждый из них был более 10 метров в высоту и 5 метров в ширину. Призраки на этих флагах сражались, вонзали друг в друга свои острые как бритвы клыки. Но в конце концов они объединились в 9 зеленых призраков. 9 духов земли. Цзоуи стал очень взволнован. Он сказал: «Наш старейшина использовал всю свою силу. Эти призраки были сильнейшим оружием призрачной секты. Старейшина провел годы, обучая и тренируя их. Он призвал всех призраков разом, а это означало, что он выложился на полную». Нитянь стоял далеко от этих духов, но даже сейчас он чувствовал, что любой из них может с легкостью забрать его душу. Когда призрачный глаз рванул прямиком в сторону группы высокоуровневых аутсайдеров, один из них также рванул в его сторону. Еще один из них холодно усмехнулся и бросился в сторону Ли Цзин. Вскоре после этого уродливый аутсайдерский голос раздался из центра демонического вихря ци. Нитянь не мог понять этот язык, но как только его услышали низкоуровневые аутсайдеры, они сразу же выбежали из вихря и рванули в сторону Нитяня и его напарников. Нитянь понял, что высокоуровневые аутсайдеры заметили их прибытие и подготовились. «Нитянь, прикажи костяному демону крови опуститься». Хун Цань размял шею и разомнул пальцы, словно готовясь к настоящему бою. Не сказав ни слова, Нитянь приказал костяному демону крови опуститься. Все сидящие на плече гиганта мастера стадии Великого Неба нарисовали руны заклятий, их окутала магическая аура. Они были готовы к бою. Бах! Костяной демон крови приземлился. Когда все остальные спрыгнули и яростно бросились в самый разгар битвы, Нитянь быстро перебрался со спины на левое плечо. Нитянь мысленно отдал приказ уничтожать всех этих уродливых мерзких тварей, которые толпами роились вокруг него. Бум! Хрясь! Костяной демон крови начал двигаться вперед. Каждый его шаг оставлял глубочайшие следы на земле. Фью, фью. Один за другим, многочисленные потоки кровавой ауры вырывались из него. Они, точно кровавые копья, пронзали одного низкоуровневого аутсайдера за другим. Эти лучи очень сильно напоминали кровавые цепи Ли Цзин, которые Нитяню довелось видеть ранее. Как только эти лучи пронзали аутсайдеров, они, словно пиявки, расширялись и росли, высасывая всю кровь из тел низкоуровневых аутсайдеров. Заклинание поглощения крови. Потрясенный Нитянь наблюдал за тем, как многочисленные лучи кровавой ауры возвращались к гиганту, наполненные фиолетовой кровью аутсайдеров. Они напитывали и усилили костяного демона крови. Еще несколько дней назад костяному демону крови приходилось разрывать тела аутсайдеров в клочья для того, чтобы напитаться их кровью. Теперь в этом деле ему помогали мощные лучи кровавой ауры. Почувствовав прилив сил, костяной демон крови теперь был способен с легкостью вырезать толпы низкоуровневых аутсайдеров одну за другой. Наблюдая за сценой битвы с плеча могущественного гиганта, Нитянь уже успел насчитать около сотни убитых низкоуровневых аутсайдеров. Судя по всему, они были слабыми соперниками. Никто из них не мог пережить и выстрела кровавой ауры. В этот же момент высокоуровневый аутсайдер заметил неудержимую силу костяного демона крови. Словно прекрасный фиолетовый цветок, он воспарил ввысь прямо из центра вихря демонической ци. Маленькая девочка. Нитянь прищурился и увидел маленькую девочку, покрытую чертовски красивыми цветами. Он глядел на ее небольшое аккуратное личико, и в этот момент по его телу пробежал странный холодок. Ему казалось, что за образом маленькой беззащитной девочки скрывалось настоящее беспощадное чудовище. Глава 218. Властелин всех миров. Глава 218. Костяной демон крови прекратил убивать низкоуровневых аутсайдеров. Его глаза, в которых не было зрачков, теперь фиксировались на маленькой девочке. Его реакция сильно удивила Нитяня, и его лицо омрачилось. Он хорошо понимал, что у костяного демон крови была своя душа и что она была неполноценной. Это позволяло костяному демону крови оценивать силу своих противников. Факт того, что костяной демон крови начал действовать странно в момент, когда он увидел маленькую девочку, приближающуюся к ним, заставил Нитяня понять, что у маленькой девочки должны быть какие-то секреты. Чем ближе подходила девочка, тем сильнее он волновался. В отличие от других высокоуровневых аутсайдеров, которые встречались ему на пути, этот выглядел как обычная десятилетняя девочка. У нее было милое аккуратное личико, и ее кожа выглядела такой нежной, что казалось, даже малейший контакт повредил бы ее. При ближайшем рассмотрении можно было увидеть многочисленные фиолетовые цветы, закрывающие ее торс, как будто они были чем-то вроде брони, которая выросла из ее тела. Время от времени броня выпускала нечто вроде фиолетовой молнии, которая затем пробегала по всему ее телу. Казалось, гравитация не властвовала над ней. Маленькая девочка спокойно парила над землей. Когда она приблизилась к Нитяню, она посмотрела ему прямо в глаза и улыбнулась, обратившись к нему на самом обычном человеческом языке. «Сильный демон крови прямиком из культа крови. Вы пришли из сект в крови. Вы столкнулись с этим глупым Гроте?» Нитянь, пораженный этими словами, сказал: «Кто ты?» «Меня зовут Зелия». Маленькая девочка выглядела очень беззаботно, словно ничего и не происходило. На ее лице появилась дружелюбная улыбка, и она продолжила: «Он мой младший брат. Вы здесь, а Сара и мой младший брат не пошли за вами. Значит ли это, что они мертвы? Что ж, должна поблагодарить вас за это». «Младший брат?» Нитянь был полностью сбит с толку. Высокоуровневый аутсайдер перед ним выглядел намного моложе Гроте. Он никогда бы и не подумал, что перед ним стоит старшая сестра Гроте. Кроме того, ей было абсолютно все равно, жив ли Гроте или нет. Это выглядело так, словно она действительно была бы рада его смерти. Интересно, как столь слабый человек является хозяином этого демона крови. Пока Нитянь стоял в оцепенении, Зелия хихикнула и посмотрела на мастера стадии великого неба из культа крови. По легкому взмаху ладони в ее руке из ниоткуда появилась черная копья, затем оно вылетело прямо в мастера стадии великого неба. Черная копья летела быстро, точно молния, оно мгновенно поразило воин. Фью. Сразу после убийства черное копье обратно в ее руку. Она слегка наклонила голову и вопросительно взглянула на Нитяня. На ее лице все еще виднелась слабая улыбка. После этой сцены по телу Нитяня пробежал слабый холодок. Хун Цань и Цзоу и сражались с низкоуровневыми аутсайдерами и, заметив эту поразительную сцену, закричали: «Защищайте Нитяня!» Они оба знали, что только Нитянь мог управлять костяным демоном крови, который мог стать решающим фактором победы. Поэтому они оба беспокоились за его безопасность. Фью. Зелия все еще улыбалась, когда ее черное копье снова полетело в кого-то. Оно проделало дыру во лбу другого эксперта великого неба из культа крови, и бездыханный труп рухнул рядом Нитянем. «Жалкие твари!» Зелия протянула руку, подняв ладонь вверх, и в следующее мгновение в ее руке вновь появилось черное копье. Ее глаза, которые сверкали фиолетовым светом, пронеслись по всем воинам стадии Великого Неба, которые теперь стояли рядом с Нитянем. Казалось, что для нее это всего лишь игра. Все те, на кого она посмотрела, почувствовали ужас и страх, их словно бросили в ледяную бездну. «Убейте ее!» Без лишних колебаний Нитянь передал команду костяному демону крови. Он не мог просто стоять и смотреть, как она убивает людей, будто бы она давит клопов. Вжух, вжух. Внезапно из всех частей тела костяного демона крови проявилось множество кровавых лучей, которые понеслись в сторон. У зелья с чрезвычайно высокой скоростью. Зелья слегка усмехнулась. Контур ее маленького тела внезапно стал расплывчатым. В следующий момент она исчезла из поля зрения Нитяня, а затем вновь появилась за костяным демоном крови. Прямым ударом черного копья она пронзила щит духовной силы другого воина стадии Великого Неба, сразу же пробив его грудную клетку насквозь. Костяной демон крови немедленно повернул свое гигантское тело, и кровавые лучи вновь устремились в сторону Зелии. Ха-ха-ха! Засмеялась Зелия и телепортировалась за спину другому воину стадии Великого Неба. Черное копье в руке превратилось в длинного дракона, который начал щелкать своими челюстями и устремился к другому мастеру культа крови. Бушующая демоническая энергия Ци покрыла разъяренного дракона, и тот пронзил тело очередного мастера стадии Великого Неба. За столь короткий промежуток времени она убила трех мастеров. Они даже не успели среагировать. Лицо Нитяня омрачилось, лица Хун Цаня и Цзауи также пребывали в мрачных красках. Они никогда не видели, чтобы кто-то убивал так же, как она. «Атакуем все вместе!» — закричал Цзауи. Он использовал псионную магию призрачной секты, чтобы создать несколько ужасных призраков, которые должны были вонзиться в душу Зелии. Нитянь сразу почувствовал псионную энергию, с помощью которой Зелия создавала щит вокруг себя. Зелия улыбнулась и сказала: «Готовьтесь к смерти». В ее зрачках внезапно появилось фиолетовое свечение, напоминавшее молнии. Они стали быстро переплетаться друг с другом. Судя по всему, она использовала некие псионные заклинания, которыми могли овладеть только высокоуровневые аутсайдеры. Цзауи схватился за голову руками. Он начал вопить от ужаса, из его глаз и ушей потекла кровь. Казалось, что Цзауи был сильно травмирован. Призрачная секта всегда была известна своими мощными псионными заклинаниями, и Цзауи, который находился на средней ступени стадии Великого Неба, отнюдь не был слабым. Несмотря на это, зелье чуть не убило его одним ударом. «Это не весело. Я больше не хочу играть с тобой», — зевнула Зелия. Ее лицо выглядело скучающим. Из-под земли появились странные черно-фиолетовые растения, которые действовали крайне агрессивно. Казалось, что они находились под землей какое время до этого, словно ожидая приказа Зелии. Хун Цань оторопел от ужаса. Демонические растения. Растения, которые были буквально повсюду, начали произрастать ввысь. Вскоре некоторые из них достигали примерно 10 метров в высоту. Нитянь внимательно посмотрел вниз и увидел, что растения подпитываются какой-то густой жидкостью. Это была демоническая энергия Ци в жидком состоянии. Внезапно на верхушках сорняков появилось множество фиолетовых цветов. Каждый из них был размером с человеческую голову, и при более близком рассмотрении можно было понять, что эти цветы в точности повторяют форму и цвет растений на поясе Зелии. «Давай выбираться отсюда!» — позвал Нитяня Хун Цань. Нитянь сразу же отдал команду костяному демону крови. Тем не менее, он посмотрел вниз и увидел, что ноги костяного демона крови находились в цепкой хватке этих растений. В этот момент цветы вырвались из стеблей растения и раскрылись, а затем они начали свою ужасную охоту на все живое. Глава 219. Властелин всех миров. Глава 219. Все произошло слишком быстро. Цветы быстро сорвались со стеблей и начали преследовать всех мастеров стадии Великого Неба. В то же время ноги костяного демона крови были опутаны лозами, из чего ему было очень трудно двигаться. Нитянь использовал частичку сознания для того, чтобы осмотреться вокруг. Он смутно понимал, что из зелья вытекает непрерывный поток странной ауры, который моментально впитывался в окружающую ее почву. Это ее родовой талант. Нитянь, недавно пробудивший свой первый родовой талант, сразу понял, что зелье использует свой родовой навык для того, чтобы наполнить растения богатой демонической цией, следовательно, передать им жизненную силу, необходимую для быстрого роста. Каждый шаг костяного демона крови срывал и сдавливал постоянно растущие лозы, которые превращались в фиолетовую жидкость и удобряли почву. В то же время, новые растения ползли вверх по ногам костяного демона крови, пытаясь удержать его. Бах! Фиолетовый цветок, словно пушечное ядро, пробил грудь эксперта культа крови. Его грудь мгновенно превратилась в кровавое месиво, острые точно лезвия лепестки разрубали плоть на мелкие кусочки. Затем этот дьявольский цветок взорвался, заполнив область вокруг себя густым фиолетовым пламенем. Останки его тела загорелись, плоть быстро отошла от костей. Вскоре от него остался только скелет. Пламя коррозии. Лицо Нитиня заиграло смешанными эмоциями. Эти цветы были ужасающим оружием в руках зелий. Он не ожидал, что эти цветы могут взрываться и распространять вокруг себя всепоглощающее пламя, которому не могли сопротивляться даже воины стадии Великого Неба. Настал твой черед. На лице зелий появилась злобная оскаленная улыбка. Ее фиолетовые глаза со всей силы впивались в глаза Нитиня. Бух, бух. Несколько цветов внезапно взорвались и превратились в дюжину всплесков фиолетового пламени. Казалось, эти цветы обладали неким восприятием. Они спокойно преодолевали защиту костяного демона крови, используя при этом обходные пути. Проплывая по воздуху, огоньки оставляли за собой слабый лиловый след дыма. Лицо Нитиня омрачилось. Он пытался контролировать процесс и уклоняться от огненных цветов. В один момент он почувствовал, что сердце костяного демона крови ускорило ритм. Оно начало биться невероятно быстро. Затем он посмотрел в глаза гиганта и увидел, что его глаза приобрели странный зеленоватый оттенок, словно глаза старейшины призрачной секты. Его сердце билось все быстрее и быстрее, а его серовато-зеленые глаза постепенно теряли свой первоначальный цвет и приобретали новый, темно-серый цвет. Многочисленные лучи света наполняли его глаза. Они источали некую энергию. Затем Нитянь посмотрел вниз на грудь костяного демона крови и увидел, как в грудной клетке гигантское сердце пульсировало аномально быстро и энергично. Костяной демон крови откинул голову и взревел. Невероятно сильная аура смерти начала распространяться. Нитянь использовал частичку сознания, чтобы исследовать свое окружение. Он заметил, что темно-серая аура смерти распространяется вокруг него. Родовая сила. В первый раз выражение лица зелий исказилось. Ее аккуратное личико вдруг внезапно побледнело. В следующее мгновение Нитянь заметил, что растения, опутывающие ноги костяного демона крови, начали ослабевать, а затем и вовсе увядать. Скопления фиолетовых огоньков сразу же рассеялись. Восьмой уровень силы крови лицо. Зелий поразил ужас. Она кашлянула кровью и споткнулась, прежде чем снова броситься обратно в огромный вихрь демонической ци. Когда аура смерти распространялась дальше, все растения засыхали и умирали. Увидев эту сцену, Хун Цань, Цзауи и другие также убежали от Нитиня и костяного демона крови, опасаясь, что серая смертельная аура настигнет их. В конце концов, они стали свидетелями того, как все растения отмирали, а все цветы взрывались, как только их окутывала эта аура. Вокруг костяного демона крови никого не осталось. Все растения погибли, все воины человеческой ци разбежались. Нитянь был также сильно ошарашен увиденным, даже несмотря на то, что он стоял в этот момент на плече гиганта. Нитянь забеспокоился, но он почти сразу же почувствовал, что его окружал почти невидимый глазу щит зеленой энергии. Родовой талант, смерть, родовой талант, который мог пробудить только костяной гигант. Когда Ли Цзин обучала его заклинанию управления демоном, она рассказывала ему, что костяные гиганты – древняя могущественная раса, проживающая в глубинах звездной реки. По венам у них бежала не кровь, но самые глубокие тайны смерти. Эта особенность придавала им определенную силу и могущество. Возможно, из-за этого передача жизненной силы и превращение в демонов крови были проблемой для этой расы. В конце концов, жизненная энергия и сила смерти были совершенно противоположными элементами, как огонь и лед. Когда Нитянь очнулся от раздумий, он сказал «туда», указывая на область, где находилось значительное количество низкоуровневых аутсайдеров. Он хотел воспользоваться моментом и с помощью ауры смерти убить как можно больше низкоуровневых аутсайдеров. Костяной демон двинулся в нужном направлении, а поле смертельной ауры радиусом около 300 метров двигалось вместе с ним. Нитянь с удивлением наблюдал, как первый низкоуровневый аутсайдер с грохотом упал замертво, стоило смертельной ауре коснуться его. Костяной демон крови двигался дальше, а низкоуровневые аутсайдеры вокруг него продолжали просто падать замертво. Их уровень силы был слишком низким, чтобы защититься или контратаковать с помощью мощного заклинания или своей родовой силы. Непреодолимая разница в силе между ними и костяным демоном крови не позволила им избежать своей смерти. Аура смерти за считанные секунды скосила около сотни низкоуровневых аутсайдеров. Именно в этот момент Нитянь почувствовал, что глаза костяного демона крови постепенно начали возобновлять свой первоначальный серовато-зеленый цвет, а смертельная аура постепенно ослабевала. Радиус действия ауры снизился с 300 метров до 100. Он, должно быть, пробудил свою родовую силу с помощью крови аутсайдеров, собранной им во время битвы. Должно быть, теперь его энергия на исходе, быстро сообразил Нитянь. Поэтому он поспешно приказал ему выбираться из вихря демонической ци. Нитянь позаботился о безопасности перед входом в вихрь. Он объединил различные типы энергии и создал вокруг гиганта магнитное поле для защиты от демонического ци. «Это что, аура смерти?» – воскликнула Ли Цзин, которая в этот момент сражалась сразу с двумя высокоуровневыми аутсайдерами прямо в самом центре вихря демонической ци. Под ее взглядом волны низкоуровневых аутсайдеров падали, как бесчисленные засохшие сорняки, когда к ним приближался костяной демон крови. Куда бы он ни шел, все живые умирали. От удивления Ли Цзин широко раскрыла глаза. Неужели ему удалось пробудить родовую силу костяного гиганта? Глядя на Нитяня, ее тонкие брови дрогнули, на ее лице проявились тонкие нотки восторга. Увидев, что маленькая девочка вернулась, к ней подошел другой высокопоставленный аутсайдер и сказал: «Леди Зелия, плохие новости», — сказала Зелия. «Демона крови, созданный из костяного гиганта, пробудил свой родовой талант – смерть». Услышав ее слова, все высокопоставленные аутсайдеры одновременно посмотрели на костяного демона крови и на Нитяня, молодого юношу на плече гиганта. Глава 220. Властелин всех миров. Глава 220. Нитянь не выказывал никаких признаков страха. Наоборот, он усмехнулся и приказал костяному демону крови: «Продолжаем». Несмотря на то, что радиус смертельной ауры уменьшился до 100 метров, она все равно продолжала убивать врагов. Один за другим низкоуровневые аутсайдеры падали замертво. Нитянь стоял на плече костяного демона крови и наблюдал за общей ситуацией, в этот же самый момент продолжая отдавать приказы гиганту. Несмотря на то, что его поле зрения было ограничено, он приказал костяному демону крови ворваться в центр вихря демонической ци, попутно выпуская на поле 5 небесных наблюдателей, чтобы контролировать ситуацию целиком. Они помогали ему видеть все, что происходило в вихре демонической ци. Он заметил, что все воины человеческой ци, которые отважно сражались внутри вихря демонической ци, могли с легкостью противостоять эрозии демонической ци. В этот момент призрачный глаз, старейшина призрачной секты, управлял двумя небесными призраками и 9 духами земли, сражаясь с двумя могущественными аутсайдерами высокого уровня. Эти 2 высокоуровневых аутсайдера казались такими же тощими, как и призрачный глаз. Один из них сражался с призраками, в то время как другой сражался с призрачным глазом. Призрачного глаза и его соперников окрасили ауры разнообразной энергии, словно невидимые духи. Эти ауры очищали область вокруг себя от демонической ци. Видимо, между ними происходила битва душ. В этот момент Ли Цзин также сражалась с 2 высокоуровневыми аутсайдерами. Кровавый призрак, который вышел прямиком из кровавого лотоса Ли Цзин, гонялся за одним высокопоставленным аутсайдером, в то время как Ли Цзин рисовала в воздухе таинственные печати и использовала заклинание кровоотвода для борьбы с другим аутсайдером. Неподалеку от Ли Цзин крепкий воин человеческой ци, носивший лохмотья, использовал широкий меч для борьбы с высокоуровневым аутсайдером-мужчиной. Аутсайдер был намного выше воина, а также все его тело покрывала ужасающая темная броня. Борьба между этими 2 мгновенно привлекла внимание Нитяня. Он приказал одному из небесных наблюдателей приблизиться к аутсайдеру для оценки его силы. Аутсайдер в черной броне заметил небесное око с расстояния около 200 метров, и это при том, что в этот момент он сражался с коренастым воином человеческой ци. Внезапно его тело покрылось еще более плотным слоем брони. Теперь можно было видеть только его глаза, которые теперь следили за оком. Бах! Почти сразу же после этого небесное око взорвалось под пристальным взглядом аутсайдера. По телу Нитяня пробежали мурашки, он почувствовал острую боль внутри. От этого его зрачки слегка расширились. Он почувствовал страх, поскольку он счел этого аутсайдера самым сильным из тех, что в этот момент находились в вихре. Теперь, когда в его распоряжении было только 6 небесных наблюдателей, Нитянь не посмел отправить еще одного в сторону этого опасного аутсайдера. Вместо этого он призвал всех вокруг себя и убедился в их целостности. Затем Нитянь заметил, что мощный аутсайдер высокого уровня не использовал никакого оружия для сражения с воином ци. Аутсайдер протянул свою гигантскую ладонь, и там сразу же появился пурпурный шар демонической энергии ци. Этот шар пульсировал, на его поверхности виднелось нечто, похожие на пульсирующие вены. Он моментально запустил шар в сторону крепкого воина человеческой ци. При столкновении раздался громогласный грохот, и шар рассыпался на множество мелких фиолетовых огоньков. Нитянь следил за этими светлыми огоньками с помощью небесных наблюдателей и увидел, что вместо того, чтобы рассеяться в воздухе или упасть на землю, они плыли в древний каменный город, где воины ци из секты ада и призрачной секты были заняты сражением с аутсайдерами низкого уровня. Когда эти огоньки сталкивались с кем-либо, неважно, был ли это воин ци или низкоуровневый аутсайдер, они взрывались, разрывая плоть всех окружающих в клочья. Пораженные таким образом воины умирали ужасной смертью. Это зрелище поразило Нитяня. Он сразу понял, что аутсайдер в броне вложил всю свою родовую силу в эти снаряды, а мелкие огоньки являлись самим воплощением этой родовой силы. Несколько мелких огоньков могли спокойно убить низкоуровневого аутсайдера или воина человеческой ци. Более того, эти частицы родовой силы не выбирали цели. Все, кого касались эти огоньки, умирали. Судя по всем, это высокомерный аутсайдер в броне не ценил чужую жизнь, он использовал низкоуровневых аутсайдеров как материал для достижения своих целей. Этот аутсайдер невероятно силен. Нитянь не пытался скрывать свой страх. И тут Нитянь понял, кем на самом деле был оппонент высокоуровневого аутсайдера. Этим человеком был Чан Сэнь, сильнейший воин царства небесного пламени. Только сильнейший мастер из секты ада, Чан Сэнь, мог справиться с этой угрозой. Остальные бы просто моментально погибли. Нитянь приказал костяному демону крови держаться в стороне от двух сильнейших воинов. Он допускал, что костяной демон крови мог не выйти живым из битвы с этим аутсайдером. Отойдя от этих двоих, Нитянь направил небесных наблюдателей к вратам древнего города и увидел воинов секты ада и призрачной секты. Они сражались с толпой низкоуровневых аутсайдеров, которых было в разы больше, чем воинов ци. В городе остались ученики с небольшим запасом энергии ци. Эти воины еще не достигли стадии великого неба, поэтому они не могли эффективно сражаться с аутсайдерами. Им оставалось только надеяться на заклинание бесконечных призрачных стенаний, которое окружало и защищало город от проникновения демонической ци внутрь. Похоже, что воины стадии великого неба были способны сражаться только с низкоуровневыми аутсайдерами, поскольку с высокоуровневыми аутсайдерами сражались воины продвинутой или же земной стадии. Это были люди, способные оказать достойное сопротивление высокоуровневым аутсайдерам. На них возлагали надежды царства небесного пламени. Туда, скомандовал Нитянь, как только изучил ситуацию на поле боя. Он собирался уничтожить как можно больше низкоуровневых аутсайдеров, пока смертельная аура костяного демона крови все еще была активна. Он успел убить только одного аутсайдера, прежде чем жизненная энергия гиганта начала поспешно иссякать. Что-то не так, костяной демон крови теряет жизненную силу слишком быстро. По мере того, как он размышлял, он начинал понимать, что костяной демон крови терял жизненную энергию из-за того, что он целиком и полностью наполнил свое сердце смертельной аурой, из-за чего жизненная энергия в его сердце начала стремительно угасать. В этот момент он понял, что энергия костяного демона крови вскоре будет истощена окончательно. Изначально он полагал, что костяной демон крови будет оставаться активным примерно около 10 дней. Тем не менее теперь, когда костяной демон крови начал стремительно убивать низкоуровневых аутсайдеров с помощью ауры, он мог лишиться энергии в любой момент и снова впасть в глубокий сон. И тут Нитяня осенило. Сила смерти сводит на нет силу жизни. Всякий раз, когда костяной демон крови использует силу смерти, он теряет свою жизненную силу. Фью. Именно в этот момент в далеком небе появились две линии фиолетового света, похожие на две падающие звезды. Нитянь осмотрел их с помощью навыка небесных наблюдателей и с удивлением обнаружил, что это Гроти и Сара, которых он встретил во время битвы у секты крови. Сара была такой же сильной, как и Лицзин. Ее приход может снова сместить баланс сил в пользу аутсайдеров. Эта мысль посеяла тревогу в уме Нитяня. Однако он заметил, что Сара и Гроти выглядели ослабшими, их аура светилась очень тускло и постоянно мерцала. Удивление Нитяня возросло от увиденного. «Леди Зелья, лорд Кара!» – прокричала Сара на своем языке. Умелый мастер, который, казалось, не был из царства небесного пламени, заманил нас в засаду на пути из культа крови. Выжили только я и лорд Гроти. Могу только сказать, что этот человек очень силен, он может сравниться по силе с вами, ваше высочество. «Чего?» – воскликнула Зелья. «Человек, который так же силен, как дядя Кара. Ты уверена, Сара?» «Да, я абсолютно уверена в этом. На лице Сары все еще была гримаса страха. «Я думаю, что пришло время вернуться в наш клан, моя госпожа. Если мои рассуждения верны, воины Ция из других 8 измерений, возможно, уже решили прийти на помощь царству небесного пламени». Многозначительное выражение промелькнуло на лице Зелии. После минуты молчания она кивнула и сказала: «Понятно, на границе между призрачной сектой и кровавым культом». Старик небрежно расселся под гигантским древним деревом, глядя на духовную энергию, которая колебалась в небесах, словно он что-то обдумывал. Четверо высокоуровневых аутсайдеров лежали неподалеку от него. Это были те, кто вторглись в культ крови, включая Гроти и Сару. Судя по всему, они были мертвы. Клан Астарте. Царство небесного пламени должно было подчиняться клану Астарте. Причина их возвращения в царство небесного пламени должно быть кроется в том, что они узнали что-то о волнениях в измерении падающих звезд. Однако они должны знать, что даже если им удастся захватить царство небесного пламени, они все равно не смогут захватить все измерения падающих звезд.